мечтаний, дробная часть невидимого света, боль возвратившихся воспоминаний. Верю в то, что никогда не погаснет звезда. Этой точке блеск стальной нам подарен судьбой. Yeah, dude.